471. Сентябрь, 16. Карма ставит в определенные рамки для изживания отрицательных качеств и приобретения положительных. Она всегда чему-либо учит и в конечном итоге целью имеет продвижение сознания. Полезность эту легко усмотреть при желании. И тогда родится понимание не только общего ее направления, но и каждого отдельного урока. Когда человек знает, почему и для чего подвергается он определенным заданиям со стороны кармы, отношение его к ним изменяется. Вместо ропота и недовольства судьбою благодарен он ей за даваемые возможности. Можно считать, что любое положение, каким бы трудным оно ни было, является наилучшим для развития духа. И тогда полезность извлекаемых из жизни уроков намного усиливается и возрастает, ибо осознание двигает. Нет ничего хуже бессмысленных, то есть непонимаемых страданий или испытаний. Они порождают беспросветное омрачение, когда знает идущий, куда и зачем он идет. Все происходящее с ним приобретает особый смысл и окраску.